Он разыскал Джо с Уингейтом, и они ушли, по пути подводя итоги своим основным покупкам и запродажам. Как он и предвидел, волнение не улеглось даже поздним вечером. Толпы народа все еще стояли на третьей улице перед дверями Джея Кука и других банков в надежде, что события могут обернуться благоприятно. Для биржевиков центр спора и лихорадочного волнения теперь переместился в отель «Грина», где вечером этого же дня вестибюли все коридоры были битком набиты банкирами, маклерами и спекулянтами. Собственно говоря, туда в полном составе перекочевала биржа. Что будет завтра? Чье банкротство на очереди? Откуда теперь возьмутся деньги? Вот что было у каждого в помыслах и на языке. Из Нью-Йорка то и дело поступали сообщения о новых банкротствах. Банки и тресты рушились, как деревья во время урагана. Всюду поспевавший Каупервуд, видя все, что можно было увидеть, и слыша все, что можно было услышать, заключал сделки, считавшиеся на бирже противозаконными, но точно такие же, как заключали другие. Вскоре он заметил, что вокруг него крутятся агенты Моленхауэра и Симпсона, и заранее радовался при мысли, что основательно оберет их в ближайшие дни. Каупервуд еще не решил, станет ли он владельцем какой-нибудь конной железной дороги, но, во всяком случае, у него будет такая возможность. По слухам и сообщениям, поступавшим из Нью-Йорка и других городов, он знал, что дело обстоит из рук вон плохо для тех, кто строил свои расчеты на быстром восстановлении нормальной обстановки. Каупервуду даже в голову не пришло уйти домой, пока здесь оставался хоть один человек. А за окном уже светало. Наступила пятница, предвещавшая немало роковых событий. Не станет ли она повторением пресловутой «Черной пятницы»? Каупервуд пришел в контору фирмы Уингейт, когда город еще только просыпался. Он заранее до мелочей разработал план действий, чувствуя себя совсем по-иному, чем во время паники 2 года назад. Вчера, несмотря на неожиданность всего происшедшего, он нажил 150 тысяч долларов и сегодня надеялся выручить не меньше, а то и больше. «Невозможно наперед определить, сколько удастся еще нажить», — думал Каупервуд. Важно только, чтобы все члены его маленького объединения работали четко и беспрекословно ему повиновались. Многие узнали о своем разорении с самого утра, когда было объявлено банкротство фирмы Фиск и Хэтч, преданно сотрудничавшей с Куком еще в пору гражданской войны. В первые 15 минут после открытия банка у Фиск и Хэтч было востребовано на 1,5 миллиона вкладов, и они оказались вынужденными тут же прекратить платежи. По слухам, вина за банкротство этой компании ложилась в направление Центральной Тихоокеанской железной дороги, возглавляемая Коллинсом Хаттингтоном, и линии Чезапик-Огайо. Упорный натиск вкладчиков долго выдерживало акционерное кредитное общество. Сообщения о новых крахах в Нью-Йорке непрерывно увеличивали панику, благоприятствовавшую Каупервуду. Он все продавал по еще сравнительно высоким ценам и покупал уже по значительно более низким. К полудню он выяснил, что у него очистилось 100 тысяч долларов. К 3 часам эта сумма возросла втрое. Конец дня от 3 до 7 он потратил на подсчеты и приведение в порядок дел, а от 7 до часу ночи, не успев даже пообедать, занимался собиранием сведений и подготовкой к завтрашнему дню. В субботу Каупервуд действовал с не меньшей энергией, в воскресенье снова подсчитывал, а в понедельник с самого утра уже был на бирже. В полдень выяснилось окончательно, что он, даже если вычесть известные убытки и сомнительные суммы, стал миллионером. Теперь перед ним открывалось блестящее будущее. Сидя в конце дня за своим письменным столом и глядя в окно на третью улицу, по которой все еще сновали биржевики, рассыльные и взволнованные вкладчики, он решил, что для него настала пора покинуть Филадельфию. Маклерское дело ни здесь, ни в каком-либо другом городе больше его не интересовало. Эта паника и воспоминания о катастрофе, случившейся 2 года назад, излечили Каупервуда как от любви к биржевой игре, так и от любви к Филадельфии. После долгих счастливых лет он был одно время очень несчастен в этом городе, а клеймо арестанта навсегда закрывало ему здесь доступ в те круги, куда он хотел проникнуть. Теперь, когда его репутация дельца была восстановлена, когда он был помилован за преступление, которого не совершал, Каупервуд надеялся, что все в это верят. Ему не оставалось ничего другого, как покинуть Филадельфию и пуститься на поиски нового поля деятельности. «Если все обойдется, — говорил он себе, — то надо поставить точку. Я уеду на запад и займусь совсем другим делом». Он уже думал о конных железных дорогах, о спекуляциях земельными участками, о крупных индустриальных предприятиях и даже о разработке рудников, конечно, на вполне законном основании. «Мне преподан хороший урок», — подумал он, вставая и собираясь уходить. «Я так же богат, как прежде, а времени потеряно немного. Один раз меня поймали в капкан, больше этого не случится». Он вел переговоры с Уиттингейтом о продлении сотрудничества на прежних началах, искренне намеревался отдаться этому со всей присущей ему энергией, но в мозгу у него то и дело вставала радостная мысль. «Я миллионер. Я свободный человек. Мне 36 лет, и передо мной еще долгая жизнь». С этой мыслью он пошел к Эйлин, чтобы вместе с нею помечтать о будущем.